Глава четвертая. Побег. Прошла неделя. Терпение у Егора кончилось, и он решил действовать силой. Ему ничего не стоило вырвать у хрупкой Насти нож из рук, но девушка так отчаянно царапалась, изворачивалась, что он растерялся, ослабил хватку. Она тут же вывернулась, выбежала из пристроя, убежала со двора на улицу. Спустя несколько минут Егор вышел за ней и набросил на плечи озябшей жены теплый платок. «Идем в дом. Нечего людям глаза мозолить. Да не трону я тебя». Понурые молча вернулись в пристрой. «И долго ты будешь надо мною так-то измываться? Всю душу ты мне вымотала!» Егор сел на лавку, обхватив голову руками. «Егорушка, миленький, ну разведись ты со мной. Я ведь сразу сказала, что не люб ты мне. Ведь знал ты, что силой меня за тебя выдали». «Развестись? Ишь, чего удумала? Ничего, стерпится, слюбится. Я добьюсь, что люб стану». «Сбегу я от тебя», — с тоской сказала Настя. «Я от тебя сбегу», — вскинулся муж. «Я тебе так сбегу, опозорить хочешь? Догоню, убить не убью, но покалечу. Сбежит она, ишь какая, и думать забудь!» Он вышел, хлопнув дверью так, что глина посыпалась. Ночевать Егор не пришел, а спустя пару дней повез он Марфу в Суны за покупками да родню навестить. Тимофей по настоянию сына остался за домом и за невесткой приглядеть. Под вечер, прознав, что Марфы нет в избе, заглянул к свекру сосед, дед Степан. Мужики отправили Настю в баню за припрятанной там четвертушкой самогона. По пути она заглянула в пристрой, быстро собрала узелок, сунула его в кусты возле бани. Принесла бутыль мужикам, собрала кое-какую закуску на стол. «Ой, а капустку-то съели!» сказала, убирая миску с квашеной капустой подальше на печку. «Сейчас сбегаю за ней». И пока мужики наливали да выпивали, Настя натянула шерстяные чулки, новые калоши, накинула платок, теплый кафтан и побежала к бане. В сумерках нашла свой узелок, перелезла через плетень, и только ее и видели. Бежать в родные пустынники решила по лесной тропке, так короче, чем по тракту. А пуще всего боялась, что Егор, вернувшись из райцентра, кинется вдогонку. Разве ей убежать от коня? А ну как, в самом деле покалечит сгоряча. Летом парни и девчата из соседних деревень часто хаживали по этой тропинке за рыжиками. Настя дорогу хорошо знала, но осенними сумерками лес выглядел совсем иначе, чем летним днем. Девушка шла быстро, почти бежала, внимательно вглядываясь в тропку. Она боялась сбиться с дороги, заблудиться и оказаться на болоте, в трясине которого не раз гибли отбившиеся от стада коровы. В лесу было темно. Низкие тучи заволокли осеннее небо, не пропуская света луны. Где-то над головой заухал филин. От неожиданности и испуга Настя присела. Вспомнила рассказы односельчан о встречах с волками, водившимися в этих лесах. Как большинство молодежи в те годы, она не очень-то верила в Бога. В церковь не ходила, но сейчас слова молитвы «Отче наш» всплыли в памяти, и она непрестанно снова и снова повторяла их. Тропинка казалась бесконечной. Темные ели все плотнее обступали ее, голые ветки кустарников цеплялись за одежду, ветер донес откуда-то издалека волчий вой. Перепуганная Настя бросилась бежать. Ветви деревьев хлестали по лицу, она спотыкалась о корни, падала, в кровь расцарапывая руки, вскакивала и снова бежала. Тропинки под ногами больше не было. И снова раздался волчий вой, теперь с другой стороны, гораздо ближе. «Пресвятая Богородица, спаси меня!» — взмолилась Настя. И тут в просвет между тучами вынурнула полная луна, осветив лес. И Настя увидела, что опушка совсем близко, а справа, там, за лугом, родное село, и полетела к избам, словно крылья за спиной выросли. У крайних огородов оглянулась. За ней по лугу неслись темные тени. Единым махом перескочила она через забор и понеслась по грядкам. Еще один плетень, еще один. Сзади подняли лай собаки. Вот и знакомое крыльцо. Настя, что есть силы, забарабанила кулачками в дверь. «Отворите! Отворите скорее, волки!» Ей показалось, что прошла целая вечность, пока в сенях раздались шаги, лязгнул засов, и дверь, наконец, открылась. На пороге стоял отец с керосиновой лампой в руках. Настя пронеслась мимо него и влетела в горницу. Татьяна убирала со стола посуду. Увидев растрепанную, исцарапанную в кровь падчерицу, выронила тарелку из рук и ахнула. «Никак от мужа сбежала». С печки свесились любопытные головы сводных сестер Маши и Ули. Из-за занавески выглянул младший брат Сергей. Настя обвела всех глазами, потом лица родных закружились вокруг нее, сливаясь в светлый хоровод, в ушах зазвенело, и она медленно осела на пол, теряя сознание. Очнулась Настя от холодной воды. Увидела перед собою перепуганные лица отца, мачехи, и Егора. «Ну вот, кажись, приходит в себя». Она села, превозмогая тошноту и головокружение. «Как ты тут оказался, Егор?» «За тобой приехал». «Не дури, Настёна, поехали домой, пока никто ничего не знает. Обещаю, пальцем тебя не трону, только вернись, а?» «Егорушка, миленький, ну не выйдет у нас с тобою ничего путного. Разведись ты со мной и женись на Акулине Шапошниковой, сохнет по тебе девка. Да и тебе она по нраву, я же видела, как вы с ней на посиделках хороводились. Ну и что же, что бесприданница, а женой тебе будет ласковой да послушной, не то что я». Глаза Егора стали колючими. «Эх, всю душу ты мне наизнанку вывернула, да пошла ты к лешему!» Хлопнул в сердцах дверью, загремел ведрами в темных сенях, выбежал во двор, еле уговорил его Павел Яковлевич не ехать на ночь глядя, а переночевать на сеновале. «Не ровен час волки задерут тебя вместе с конем, да и утро вечера мудренее. Глядишь, к утру успокоится Настя, одумается». Всю ночь прокрутился Егор на сене под теплым тулупом без сна, а на рассвете уехал, не заходя в избу и ни с кем не попрощавшись.